Пролог. Моей последней мыслью было, почему я просто как всегда не остался дома. Все проблемы от девушек, ага, ну как же, а может это просто с людьми что-то не так, но начну сначала. Сначала, было ничего, но думаю, это не то начало. Начну со своей жизни или смерти, а есть ли разница, пока живешь, осознаешь и думаешь, но всегда есть исключения, ведь думать это явно не про меня. А если говорить про жизнь, то жил я хорошо, свое детство помню плохо, но жил я просто прекрасно, несмотря на то, что в 17 остался без родителей официально. Довольно запутанная ситуация, где права на ребенка у родителей отнимают за год до его совершеннолетия. Ну а что, дураком я не был, точнее дураком не был мой дед, который запустил всю эту махинацию, благодаря чему я тут же встал на очередь за квартирой, получал пособие, пока учился в местном ПТУ и в 20 лет имел свою жилплощадь и какую-то копеечку в кармане. С родителями ничего не произошло, все так же пьют и курят, а я их навещаю. Работа, квартира, девушки, поездки и как же без хобби, такое как книги, игры и аниме, в общем все возможные виды и формы информации. В один очень, не очень чудесный день, ко мне пришли друзья, ведь праздники, как не отметить их в компании приятелей. Вот только как мы собрались отмечать Новый год 6 января, я так и не пойму. Видимо, всегда должны быть мировые загадки, такие как правительство ящеров, день бетона и кто делает открытки с поздравлениями в соцсетях на эти праздники. Но не стоит отчаиваться, ведь повод действительно был. У одного из друзей был день рождения, 3 числа спасибо, что этого месяца. Думаю, это нормально, особенно когда тебя считают самым ненормальным. Не думаю, что может пойти что-то не так. И вот, казалось бы, сидишь ты в квартире неизвестных людей, более половины из которых ты видишь в первый раз, пока на столе разливается самогон, который хранится в пятишках, а их на полу всего лишь пару штук. Как честный и порядочный человек отказываешься от всего, вряд ли этот ликер за 100 рублей будет лучше самодельного самогона. Не могу сказать, что у меня есть моральная травма на алкоголь, но пить явно надо уметь. Но всему наступает конец, а эти не очень добрые люди замечают тебя, а ты, как всегда, еще не знакомился с их лучшим другом, и нет, я даже не про белочку или черта, а про блестящие, чтобы к нему очереди, видимо, выстраивались, санитарно-техническое приспособление, которое, по идее, должно было работать немного по-другому. Вот и наступает момент, когда на тебя смотрит волком, наливают всем и говорят, что если не выпьешь, то не мужик. И совсем не важно, что за столом сидят дев-женщины, а они откуда тут взялись, говорите, что одна из них местный судья и вы ее сюда затянули после того, как вас посадили за пьянку. А теперь мне самому надо выпить, мда, обычный вечерок. Наконец-то меня уговорили на этот живительный напиток, сомневаюсь, что процесс после приема яда внутрь называется жизнью, но я не медик. Как странно, все сидят в шоке, а это в первый раз, когда я пробую самогон, по вкусу как вода с кокосом. Егермейстер и вино, конечно, по составу не медицинский спирт, но мне заходит на ура. Наконец-то спустя минуту в голове что-то щелкнуло. Михалыч, мужик 40 лет, который приготовил этот продукт, был крайне недоволен этой ситуацией и выражал свое крайнее негодование. Ну вы знаете, как может в стельку пьяный мужик плакать над работой всей его жизни, даже если это не его ребенок, которого он никогда не видел, а лишь жидкость, предназначенная для медицины. Оказалось, что его золотцы подменили какие-то конокрады, что он имел в виду, я так и не понял, но уйти из-за стола явно стоит. Поэтому, предвидя, что произойдет дальше и заранее зная количество потенциального готового к приему внутрь, а с таким количеством потенциально не испорченного продукта, я даже не уверен, кто кого будет пить. Я принял тактическое решение отступить, оставив самую сложную часть своим друзьям, по пути обдумывая, насколько мне их жалко будет потом оплакивать. В этот раз я буду явно ставить на зеленого змея. Тактическое решение оказалось крайне верным, на первый взгляд. Уйдя в другую комнату, я раздумывал над тем, чтобы вызвать такси в 3 часа ночи, но обнаружил на кровати девушку, удивительно, но очень даже живую. Не ожидаешь этого от первой, кого вынесла от бронепоезда. Кажется, я меняю свое мнение, лежать в кровати с обнаженной девушкой, обсуждая всякую ерунду, довольно хороший конец для этого дня. Нашу идиллию прервал оперуполномоченный, или как там этих участковых. Оказалось, что было совершено 7 звонков в полицию, 3 насчет громкости и пьянки, 2 насчет изнасилования, еще 2 насчет наркотиков. Пока я пытался соотнести количество людей в этом притоне на количество вызовов, меня резко прервал еще один, но уже отряд федералов, который ворвался, сказав никому не двигаться. ХМ, какая интересная ситуация, кажется, пока главный из отряда по ФСКН выяснял дела с участковым, который может быть и прикрывал этот притон, а возможно, он приехал сюда только для галочки. Как они закончили разговор, начался обыск и допрос. Так, ну на это я точно не подписывался, почему та девка, с которой я переспал, ревет взахлеб и говорит, что ей 16, она тут находится не по собственной воле, ее изнасиловали, похитили и накачали, именно в таком порядке. Я даже не спросил, сколько ей. Ну да, парень, который не спросил имени, будет еще и возраст спрашивать, что она вообще тут забыла. Надо свалить так, чтобы меня не заметили. Какая разница, 3 часа ночи, парень на улице частично без одежды, отряд полицейских, которые что-то ищут. Ну подумаешь, кладмен-мудак, у меня тоже неприятный день, ведь мало кому хочется закосплеить Шурыгину, да кого я обманываю, вот эта девка этого и хочет, поэтому берем куртку из конструкции из мата и идем куда подальше. Даже не напиваясь, я явно истратил весь запас серой жидкости, что и заменяет мне мозг, ведь удача при мне, а я свободен и на улице. Ну хорошо, беру свои слова назад, меня все-таки нагнали. Вертолеты я так и не увидел, как и кучу полиции с машинами, даже звездочек не нарисовали. Никого отряда, просто один участковый и, как мне кажется, мой приговор в виде девчонки у него за спиной. Она произносит мое имя и молит еще много всякой ерунды, я не особо прислушиваюсь. Все мое внимание на очень недобром взгляде, защитника всего и вся, хотя тут скорее взгляд матерого бандита из 90-х. У нас что, сейчас начнется сценка из сериала, где он мне начнет объяснять свой гениальный план и какой я плохой, что все разрушил и пришло время очень страшной мсти, иначе почему он так долго и пристально смотрит на меня? Ладно бы только это, но эта девчонка не замолкает. «Мое имя?» – спрашивает она. «Назови мое имя». Явно пользуясь моим незнанием, пытается выбить себе доказательства. Она вообще не видит, что мистер полицейский держит руку на своем оружии, а она разыгрывает сценку из второсортного аниме. «Не знаю», — говорю я, отступая все дальше и дальше. «Стоять, ты погибнешь», — успевает крикнуть полицейский, а я успеваю повернуть голову направо. Именно в этот момент мои глаза обжигает свет фар. Моей последней мыслью было грузовик «Кун», и тут на сцену во всем розовом выступает грузовик, ослепляя всех светом своих фар, ведь все пути начинаются на дороге под названием «Жизнь». Пока это все происходило, одна девушка была очень счастлива, ведь она совершила темное таинство над своим бывшим парнем, в котором ей помогали все ее друзья, которые у нее остались, что не такое уж и большое количество, ведь она полностью погрузилась в темную магию. Поэтому и над этим ритуалом работал не один человек. Церковные разноцветные свечи были погашены, а жертвенные приношения принесены. От этого у них завтра не менее сильно будет болеть голова, ведь начали они отдыхать предварительно, уже выпив и до ритуала. С помощью мата и очень страшных расходников, купленных в интернет-магазине, непонятной текстуры и свойств, они смогли пробить инматериум и призвать белочку, которая внимательно их послушала, покивала и предложила позвать своих друзей с островов. Как белочка может обитать на каких-то летающих островах, никого не волновало, поэтому, стряхнув запасы своего брата, достав в дополнение к спиртному и какую-то траву, удалось достать остальные компоненты ритуала и призвать главных гостей этой встречи, Укура и Зеленого Змея. Уж эти-то завсегдатые каждой хорошей или не очень вечеринки, знали, что делать, связавшись со своим знакомым киллером. Именно в этот момент и была решена судьба нашего попаданца. Ох, что ж я маленький не сдох, почему так плохо и голова раскалывается? Последнее, что я помню, это как меня зажимали за совращение несовершеннолетних, и победителем там вышел 8-тонный грузовик, кажется фиолетовый. Но обычно после такого не выживают, а у меня только голова разрывается. Понемногу разлепив глаза, начинаю вставать, понимая, что полностью встать мне мешают металлические провода, прикрепленные к моему затылку, а меня начинает пошатывать и, кажется, подташнивать. Отрываю какие-то кабели и иду в ванну, включая свет, проводя рукой по панели передатчика, подходя к зеркалу, заглядывая в него, сразу начинаю резко разворачиваться, испугавшись какого-то азиата, чуть не падая и лишь в последний момент успеваю себя придержать. Присматриваюсь к своим рукам, а сфокусировав глаза не замечаю своих шрамов, зато замечаю совсем другие. Умывая лицо грязной водой, спасибо что не колой, раз за разом пытаясь наверное и сразу кожу снять или наконец проснуться, выйдя из плохого сна, или хотя бы из комы, но даже щипки не помогают. На меня все так же смотрит низкий и щуплый азиат. Я сам не какой-то бодибилдер, но по моему этому телу лет 13-14. Не каждый день, не выпивая, просыпаешься азиатом-подростком. Осталось дождаться подругу детства и можно сразу делать выводы про Аиша. А пока это лишь моя суровая реальность, которая разрывается в моей голове от воспоминаний, которые и вовсе не мои, лишь пытаясь вспоминать моменты. Помимо усиления головной боли мне хочется все же упасть, желательно сразу в обморок. После приема холодного душа, который я принял впервые за долгие годы и одновременно вчера, ведь раньше у меня была ванна, но думаю это лишь к лучшему. Как оказалось, киберпанк это не всегда улучшение даже элементарных норм, как теплая и чистая вода, как и бесплатная кола для отмыва всего от всего, хорошо что оно не имеет запаха. Штха, ваши мечты сбываются или это немного другая шарашкина контора? Залезая на кровать и проваливаясь в сны воспоминания, моей последней мыслью было, все-таки маленькая квартира для маленького человека. Дальше усиление головной боли и темнота со вспышками. Внимание! Существует аудиоверсия книги, ссылка на YouTube в примечании, а само видео также есть на Boosty. Примечание. Зеленый змей, олицетворение спиртного, укур, олицетворение дымного. ФСКН, Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков. Бронепоезд, рецепты в интернете, но оно того не стоит. Глава 1. Мрачное начало. Ура! Что я там думал, удача не оставила меня. В себя приходил я с трудом. В памяти так и выскакивали разнообразные образы прошлого. Пытаясь их переварить, я поднес к своим глазам карточку. Поздравляю. Да-да-да. Ура. Как же повезло. Система. С переводом в среднюю школу. Имя, фамилия. Инджи Ллойд. Пол. Мужской. Группа крови. 4. Класс. 9. Возраст. 16. Уровень допуска. Средний. Хотел бы я сказать спасибо за систему. На деле же это оказалась школьная карточка. Где мои плюшки и что это за карточка? Почему тут группа крови? Что за бред? Тут даже нет названия школы, хотя сзади есть штрих-код. Как же меня далеко занесло. Если правильно помню, то моя фамилия переводится как серый, но могло бы быть и хуже. Я же не какой-нибудь, ну Нахсан, хотя такие имена только у китайцев, а тушка у меня японская. Нафиг такие мысли из головы. Вроде бы попал в серьезную ситуацию, а думаю о всякой фигне. Имя же Трубка ХМ, точнее уже мое имя, мне оно ни о чем не говорит, хотя могу привести аналогию с ангелом. Но лучше переставать думать о своем имени в третьем лице, теперь это мое имя. Чем раньше я с этим свыкнусь, тем будет легче. Ситуация ведь тривиальная, все просыпались с невероятной болью в голове и новыми туманными воспоминаниями, обычный вечер пятницы. Конечно, ситуацию омрачает металлический порт у меня в голове. Наверное, люди с татуировкой, которую сделали по пьяни, испытывают те же эмоции. Выводов можно сделать очень много, но не будем вспоминать моих друзей, чтобы им фиолетовый грузовик приснился. Лучше принять данность бытия и осознать, что я нахожусь не в своем теле, а в мире чертового киберпанка, который не очень похож на ту игру, которую я пару раз проходил, да и сейчас не 2077, что хоть как-то радует, но не везде без минусов. Если в 2077 можно было найти такую нормальную еду, как пицца с саранчой, то здесь она вообще отсутствует. Вот не могу я вспомнить ни одного нормального приема пищи, одни только воспоминания о желейном нечто. Думаю, уже стоит считать дни, когда наступит Армагеддон, земля уже давно угроблена, а может быть в продвинутом будущем и уже давно управляет людишками и просто развивается за их счет. Может это и является ответом, почему за гребаную сотню лет так и не изобрели вкус натурального продукта. Кого я обманываю? Синтетическому просто никогда не превзойти натуральное. А натуральных продуктов настолько мало, что доступны они только богатым мира сего, к числу которых я явно не отношусь. Не могу сказать, что у оригинального Инджи были какие-то грандиозные планы на будущее. Наоборот, довольно обычный парень для 2125 года. Рос он полным сиротой и на удивление, в этом мрачном будущем некоторым лучше быть и без родителей, из-за чего без проблем устроился в садик и школу, в которой были такие же дети. Некоторым не так везет, рождаясь в бедных семьях, именно родители обязываются платить за ребенка, а если такой возможности нет, но ничего страшного, на завод и так возьмут. Не хочешь идти на завод в 7 лет, тогда возьми где-нибудь денег и сам устраивайся в школу. Очень интересная политика, зато дети не теряются и сами ходят в поликлиники, тогда как в моем мире можно было и до 18 прожить, лично не узнав, что такое больница и бесконечные очереди. На улицах же постапокалипсис и даже не перенаселение виновато, чего так боялись в моем мире, а людская тупость. Вот насколько можно оценить истощение природных ресурсов, ядерную войну и закрытие в городах-государствах. Для кого-то это просто пару циферок на его виртуальном кошельке, который взломают, деньги обесценятся, но это все не важно, ведь этот человек уже мертв. Казалось бы, где наши обещанные путешествия по космосу и почему за сотню лет человечество так в этом направлении и не развилось, а на Земле все косплеют Fallout или на худой конец готовятся к нему, где мы будем выживать на просторах ядерной пустоши. Но могло для меня быть все хуже. Проснись я на свалке в теле бомжа, у которого полно швов и отсутствуют органы, ведь какие-то добрые люди их изъяли, предварительно меня распотрошив. Я бы тогда не выжил, а будущее заставит жить и один только мозг, законсервированный в металлическое тело. Потому могу с уверенностью поблагодарить за воспоминания в теле, крышу над головой и возможность дальше выживать. Правительство представлено людьми с деньгами, что в основном и захватили власть в городах. Не могу сказать, что в моем прошлом мире было по-другому, но хотя бы не так явно. Тут же людям буквально некуда бежать. Оглядываюсь вокруг, видя перед собой маленькую квартиру, где есть только все самое необходимое, купленное за государственный счет, например, душ, раковина, туалет, в общем-то это все, про качество воды я вообще промолчу, трубы явно бушные стоят, в остальном квартира полностью голая, даже без обоев, зато материал, из которого был сделан дом, отдает железом или пластиком, натыкаюсь взглядом на тумбочку и даже удается вспомнить, что я ее недавно покупал. Странно вообще, что я квартиру так рано получил. Сижу я рано утром за столом, вкушая невкусную желешку, запивая чистой водой из бутылки и думаю, когда мне стоит начинать волноваться из-за нейронного наноинтерфейсного, внутримозгового нанокомпьютера, состоящего из квинтэссенции кибер и нанотехнологий. Вживили мне его совсем недавно, следов насилия на мне нет, потому никто меня насильно это делать не заставлял. Память подсказывает, что ни о чем переживать, но самое интересное, что это была последняя мысль прошлого НГ, дальше тут оказался я. По идее данный разъем ставит вместе с компьютером после 16 лет. До 16 использовался специальный переходник, позволяющий войти в виртуальное пространство, в котором и любил обитать НГ. Теперь я могу войти в VR-пространство и без проводника. С этим все сразу понятно. Чертовы корпораты дают ключик от ящика с наркотиками под названием «Другая реальность». Лучше бы дали нормальной еды и воздуха. Ведь какую бы картинку ни производили перед глазами, технологии не дошли до передачи вкуса, осязания и других чувств. Взглянув на это все с другой стороны, становится понятно, что хоть VR-миры и были утопией, на самом деле были еще одним способом контроля и манипуляций со стороны мегакорпораций. Вместо решения реальных проблем, людям предлагались иллюзии и утешения, отчего мне хотелось находиться в этом мире все меньше. Поскорее все это переварите, я не только про память, а говорил мне дед, что этим порошкам доверять нельзя, а получается так, что теперь только за счет них и буду жить. Но пора вставать и идти в школу, чего это я на этот океанце берегом засмотрелся, если рядом есть такие заснеженные горы. Тут явно что-то не так, подойдя ближе к окну, смог выяснить, что оно голографическое и полностью настраиваемое, а попытавшись найти настоящее окно, нашел лишь маленькое стеклышко, в которое и моя голова не пролезет. Все это заставляет задуматься, насколько искажен и контролируем мир. А что же скрывается за этими иллюзиями, я могу только представлять. И как мне на это реагировать, память мне ничего не подсказывает, а я теперь гадаю, стоит оно по ГОСТу или меня наоборот обворовали на стройматериалы, ведь само окно можно было сделать и побольше, а может у меня и стекло украли. Все-таки аукнулось мне мои прыжки на стройке в стекловату. Вид с окна представлял собой простую стену многоэтажки, но изворачивая шею, я смог понять, что нахожусь в 13-этажном доме, а моя квартира находится на 6-м. Переодеваясь в школьную форму, Я пытался настроить себя к выходу в реальный мир не мрачного, но уже погибшего 22 века. Как же мало надо, чтобы загнать человечество. Насчет загнать, моего предшественника, так и загнали, хулиганы смогли заставить его перевестись в другую школу. Насчет коммуникативных навыков прошлого владельца тушки, я был настроен очень скептически, слишком он был замкнут в себе, что лишь поддерживалось его низким ростом и шабашками в местной сети, отсекая от общения в реальной жизни. Из-за моего попадания я стал испытывать не самые веселые чувства к тем хулиганам, отчего очень захотелось пожать им шею. Зато есть отличная новость. Мои-то навыки по взаимодействию с людьми выше всяких похвал, как-то у меня же получалось каждый раз приходить на любую пьянику, уходя оттуда трезвым, без головных болей и других негативных эффектов почти каждый раз. Плохая новость заключается в том, что на довольно внушительную сумму было куплено поступление в новую школу. Провожу рукой возле панели, отвечающей за освещение, случайно касаясь ее, даже если этого не требовалось. Но такие привычки дело поправимое, ведь мне тут еще жить, и кого я обманываю, только для выживания данный мир и предназначен. Спускаясь на лифте, я пытался себя подготовить, хотя бы морально. Все нужные знания в голове есть, надо просто вспомнить, как тут все работает. Выйдя на улицу, я понял, что забыл свой респиратор, но тут же вздохнул спокойно, ведь живу я в районе, где воздух очищается достаточно хорошо. Не знаю, как этого добились, но воздух во всех районах разный. В условно богатых районах, где стоит умопомрачительное количество фильтров, делая его чище, чем в моем прошлом мире. А есть трущобы, где этого воздуха не хватает, чтобы чихнуть. Все там ходят в специальных масках и защитных костюмах, поверх обычной одежды, чтобы не загрязнять ее. Размышляя над бренностью бытия, присаживаюсь на местную остановку в ожидании желтого автобуса с надписью «Дети». К сожалению, мои ожидания изначально были обречены на провал, тут вам не там, потому и американских автобусов тут мне не встретится, большинство транспортных средств покрашены в обычный серый цвет, как и все здания вокруг, оставляя лишь оттенки. Но я могу быть уверенным в отсутствии фиолетовых грузовиков, нелетающая машина тут будет тут смотреться очень броско, не говоря о цвете. Когда ко мне только подлетело серое прямоугольное нечто, я не сразу понял, что это именно мое транспортное средство под кодовым именем автобус. Спасибо, что на нем был номер и маршрут. Сидя в автобусе, я продолжал жаловаться на такое хреновое попаданчество, в котором хотя бы системы с характером стервы не подвезли. Уж лучше иметь психичку на системе, чем оказаться в аналоге киберпанка, или хотя бы мир розовых пони. А ведь как оно могло быть? Проснулся в мире будущего, вколол нужные витаминчики, снял тренажер, полюбовавшись на свои 8 симметричных кубиков, который делает из тебя Аполлона, пока ты спишь. А роботы уже сделали все за тебя, и остается только выйти на теплые прекрасные луга, прилечь под деревцем, почитывая книгу. Просыпаясь, можно наблюдать, как голубой Сатурн висит в необъятном космосе, который люди уже успели покорить и так провести свою тысячу лет. Но вместо этого всем подавай мрачные тысячелетние истории, где есть «превозмогайте», преодоление себя, вместе с мрачным и неизбежным концом, который обязательно придет. Спасибо, что это не телепузики или улица Сезам, не хотелось бы оказаться страшной куклой, пока тобой через задницу управляет человеческая рука. Потому отказ за неудачный иссякай, а после смерти от грузовика куна это ничем другим и быть не может. Откладываем до момента моего полного осознавания задницы, в которую я угодил. Если что, находится в этом мире, мне все равно нужно будет меньше, чем в моем прошлом. Средний возраст смерти тут 50-60 лет. Причин тут множество: постоянные переработки, недостаток денег, из чего следуют и такие проблемы, как отсутствие лекарств. От болезней не избавились, а даже наоборот их стало лишь больше. Отсутствие пенсии, ну а как вы хотели, пока молодой, вот тебе квартира, деньги, работай на нас, играй в игры. А как наступает старость и не хочется тратить время на развлечения, то и заботиться тебе стоит самому о себе. Была раньше у меня такая привычка, когда куда-то иду, вместо медитации или простого залипания в окно, смотрел новости. Вот и в этот раз, достав свое устройство, которое уже было подключено к чипу у меня в голове, я начинал искать и читать, желая найти побольше новостей, пытаясь разгадать пазл этого мрачного мира. Благо развитые технологии позволяют переводить любой язык, отчего мне не нужно пучить глаза, разглядывая иероглифы, читая все сразу на русском. Первое, что мне попалось, это самые популярные новости насчет медиазвезд. Ну, по-другому не могло и быть. Я, конечно, не в Корее, но и тут хватает своих идолов, не всегда живых, ведь это 2125. Сейчас скорее в интернете идут баталии насчет того, является ли этот новый идол живым человеком. Ну и дураки, конечно, является. По-любому за этой красивой оболочкой прячется какой-нибудь жирный дядя, который все это и организовал, пока его и пляшет с помощью голограммы. Думать это вообще страшно, а я мало этого еще и осознаю. Страшное сейчас время, даже если удастся прийти на какое-нибудь выступление, не узнать, живой это человек или робот. Так что тут у нас, ХМ, как странно, культура отмены до сих пор присутствует, хоть уже и немного в другом виде. Комментаторы в виде диванных войск все так же штурмуют новости, выясняя, является ли Окинава уже самостоятельным государством. В это же время кто-то выявляет свое желание побывать за границей, говоря про Окинаву. Сразу видно своих собратьев, троллиенного уровня. Насчет же границ можно сказать, что они отсутствуют. Люди собрались в городах-государствах и по большому счету не покидают их, что и понятно, ведь большинство не может этого сделать финансово. В одном городе живут примерно 25 миллионов человек, но и города соответствующего размера. На ту же Японию их всего 7 штук. Городами правят мегакорпорации, а точнее в каждом городе есть своя семья, которая и является главной. В Японии сразу в 3 городах главной является одна семья, отчего она и правит страной. Если сравнивать мой новый мир и прошлый, то получается, что количество людей и не изменилось, а возможно и власть лишь стала более открытая. Мне же предстояло вписаться в этот мир. Тяжела жизнь будущего, и это моя остановка. В высокой башне за стеклянным столом сидел щуплый старик, который прожил уже немало лет. Одет он был в лабораторный халат. В данный момент он перебирал записи исследований. Пальцы старика легко скользили по воздуху, перебирая страницы отчетов, пока его взгляд не натолкнулся за странные символы на одном из отчетов. Наверняка какая-то ошибка, пробурчал пожилой мужчина. На листке была фотография Инджилайда, с подписями и правками, где указывалось, что объект не выдержал испытаний, а контакты с ним пришлось разорвать. Сам тестовый процессор в чипе на момент полной синхронизации начал производить странные символы, потому пришлось закрыть исследование. Старик начал удалять все записи. Последнее, что отправилось в корзину, стала страница со странной ошибкой. Хайл Пеплиас, глава 2. Понимание. Подходя к своей новой школице названием «Школа Нового Токио 2», поддерживал себя мыслями о том, что осталось отучиться всего лишь год. Год какого-то ада и встречает похуже. Это же мир будущего, и максимум, что меня ждет, это должность работника среднего звена. Не получится сироте без связи устроиться на хорошо оплачиваемую работу, где нет возможности умереть хотя бы раньше и так маленького срока жизни. Вот и прошлый Инджи не представлял, но все равно тешил себя надеждами в виде иллюзий. Был еще вариант пойти работать программистом, все-таки профессия будущего. Вот только и с этим загвоздка. Чтобы устроиться на нормальную фирму, нужно иметь официальный опыт не менее пары лет, но без этого опыта вообще никуда не возьмут, делая из этого порочный круг. А школа тут вообще не помощник. Жалко, что деньги уже переведены, и мне не удастся их забрать обратно. Хорошо, что скоплено у меня немало, и по прошлым расчетам хватит на 2-3 года. Парень был молодцом, пытаясь и сам зарабатывать фрилансом, думал о будущем. Осталось мне как-то воспользоваться и приумножить его богатство. Как там обычно поступают попаданцы, вкладываются в акции будущих финансовых гигантов, это явно не для меня. Будущее не знаю, потому и в ларек семерочки возле дома может быть опасно вкладываться. Создают свои приложения, игры, пишут музыку, книги, это явно не для меня, ладно мир будущего. Как возможно в принципе идеально написать песню, а уж тем более книгу по памяти, вот откуда в головах остальных попаданцев тысячи страниц «Властелина колец», «Игры престолов» и других, но самое главное – как им удавалось в разные временные промежутки использовать произведения для разных культур. Люди все время меняются, так как же это все им удавалось? Нельзя прийти во времена Пушкина, издать раньше него и стать известнейшим автором. Люди там другие, язык другой, как и локальные мимы, отчего вместо лайков получишь приглашение на дуэли, это в лучшем случае. А до наших времен добирались только уже о современной версии. В каждой эпохе своя культура, потому и отличий слишком много. Если в 19 веке из минусов можно выделить неграмотность людей, отчего и читать могли только люди высокого сословия, то и в 22 полно своих приколов по типу бесконечных камер, как вообще при таком развитии технологий, где уже каждый чипирован, а повсюду стоят вышки 5G, мой предшественник смог притянуть хулиганов. Проходя мимо кабинетов, я направлялся в 9B-класс, на моей карточке это не писалось, но я смог отсканировать код и узнать всю остальную информацию, а там реально было все, начиная от паспорта, заканчивая справкой о лоботомии, которой у меня нет, но мозг прошлому владельцу явно поджарили, зато есть электронная бумажка о моей безродительности, которую мне надо каждый год обновлять. Я бы пожаловался, но благо мне не нужно ходить за справкой об отсутствии ноги, а я уверен, что пришлось. Зайдя в класс, в котором уже все были разбиты на кучки и общались в своих компаниях, я понял, что они все для меня на одно лицо. А вот это плохо, разве я не должен их различать? Спасибо, что могу понять, где девочки и мальчики, надеюсь, это у меня не правление расизма, а всего лишь акклиматизация. Стоило мне только сосредоточиться на чьем-либо лице, как оно принимало нужные индивидуальные очертания, а если расфокусироваться, то все становилось одной серой массой, что довольно сильно пугало. Проходя мимо них, я понимал, насколько же низким я стал, даже по сравнению с моими одноклассниками. Мой нынешний рост составлял где-то 140 сантиметров, и это в 16 лет. Остается надеяться, что смогу стать полторашкой, а не карликом. Как только я вошел в класс, на меня тут же некоторые обратили внимание. Наверное, они сейчас задаются вопросом, кто я такой и зачем сюда пришел. Но лучше оставлю знакомство на потом. До звонка остается пара минут, так что пора пойти и присесть, как порядочный главный герой. Мой выбор, естественно, пал вон на ту парту возле окна. Самих окон у меня в квартире явный дефицит, хоть тут заменю нехватку этого стройматериала. Но лучше побегать по песку до его обработки и превращения в стекло, наблюдая, как затухает солнце, уходя в морскую гладь, попивая свой напиток из кокоса. Но о таком мне теперь только мечтать или видеть во снах. Выходя на секунду из размышлений, замечаю, что все в классе как-то странно за мной наблюдают, не отводя взгляд, чем заставляют меня нервничать. Может, надо было сразу с ними познакомиться. Когда одна из девочек решила ко мне подойти и что-то сказать, прозвучал звонок, и все быстро расселись по местам. Дисциплина тут на уровне, буквально 5 секунд и абсолютно все сидят. В класс вошел учитель, примерно 170 сантиметров роста, что являлось средним для японца, но явно намного выше меня. На глазах у него были очки, по одежде было видно, что она состояла не из синтетики, как у большинства, а их хлопка. Начал он обычную приветственную речь, а ученики его поддержали. «К сожалению, я не нашел нашего новенького, потому мы подождем его тут, пока можете заняться домашним заданием». Дальше он уставился на дверь в ожидании. Я же в этот момент начал потеть, вот как я мог забыть о такой традиции, как знакомство с классом и написание имени на доске. Естественно, вместо того, чтобы открыть свою домашку, все в классе повернули головы в мою сторону, что не ушло от внимания учителя. В этот момент его глаза округляются, а лицо начинает краснеть. Похоже, кто-то уже перебрал, и я про переработку, вот кому точно не помешает пляжик. «Как ты посмел?» Гневный выкрик от него был для меня абсолютно предсказуем. «И зачем так глаза пучить? Ну подумаешь, чуть выставил себя дураком». «Быстро вышел из класса», — сказал Лупоглазик. «А эта фраза вообще классика, дальше меня попросит зайти, но уже по-нормальному, сколько раз уже проходил через это». Но спустя минуту меня так и не пригласили обратно, зато учитель вышел ко мне. С какой-то непонятной улыбкой он предложил мне прогуляться, а чем отказать крупному человеку, который гораздо выше и занимает куда более высокое положение, я так и не нашел. Завернули мы в какой-то угол, специально сделанный так, чтобы ни одна камера сюда не доставала. «Как ты посмел пренебречь всеми обычаями, зайдя в класс как какой-то гайдзин? Будь уверен, я позабочусь, чтобы такие как ты, нарушители спокойствия, никому и больше никогда не мешали. Если не можешь следовать элементарным правилам, то я тебя этой возможности и вовсе лишу». Закончил он свою мегапафосную речь. «Вот такой он мир будущего, где меня зажимает гопник в виде учителей за то, что не следуешь правилам. По идее, это мне теперь надо выкатить ответную речь, где я буду извиняться, спорить, отрицать или хотя бы превозмогать, но я сейчас больше занят осознанием бытия, а мне тут всячески пытаются помешать медитировать, но пофигизм у меня и без этого прокачан, потому улыбаемся, но не машем. Я посмотрю, в твоих глазах нет понимания, но будь уверен, я приму все меры. Продолжают мне угрожать, пока я пытаюсь понять, о каких глазах он говорит, если видно у меня только один, а второй закрывает щелка. Безродыши должны сидеть тихо и не мешать нормальным людям жить. Теперь начал он издеваться надо мной. Я, конечно, мог возразить и сказать, что родители у меня есть, просто находятся в более лучшем мире, звучит явно не очень. Как я скажу, можешь войти в класс и только попробуй что-то вытворить. Разворачиваясь, он не забыл наступить на мою обувь, отчего уже я хотел поиздеваться над его родителями, но смог промолчать. Перебирая ногами, я думал о том, как же в детстве моего конвоира недолюбили по голове, раз уж били слишком сильно, либо слишком мало. Когда меня позвали и я зашел по-нормальному, представился, начал криво писать свое имя на голографической доске. Поворачиваюсь, чтобы произнести самое главное, поклонившись на 90 градусов. «Позаботьтесь обо мне», — говорю правильную фразу. Ответом мне была тишина, которая стала еще громче после моих слов. А повернувшись к учителю, увидел, что его лицо покраснело еще сильнее, как и глаза стали еще больше. Кажется, все это время аниме меня обманывало, и нормальные люди 2125 года так не делают. После моего нелепого предложения, сел на свое прошлое место, скорее всего выглядел я в глазах всех как какой-нибудь атаку, и это в лучшем случае. Ну подумаешь, выставил себя невоспитанным невежей, а потом и фриком, который увлекается аниме. Вот как уйти от толпы, которая выходит из подворотни, от которой несет перегаром за пару миль, при этом не потеряв новенький телефон, является загадкой, но не для меня. Удивительно, но я постоянно попадал в такие ситуации, где меня вежливо просили позвонить, для меня это почти обыденность. Хотя в этом была другая загадка, потому что, несмотря на то, что я всегда выходил сухим из воды, никто из моих знакомых в такие ситуации вообще не попадал, когда как мне надо было сталкиваться и с уголовниками, которых от моей тушки разделяла лишь розочка в моей руке. Благо, на крайний случай 101 прием карате никогда не подводил, не зря в детстве ходил пару недель на занятия. Учитель у нас был один, и вел он сразу все уроки невезуха. На удивление, он вообще на меня внимания не обращал, что меня радовало. Еще я понимал, что информацию тут поглощают еще больше, чем в моем прошлом мире, отчего кажется, надо будет учиться еще усерднее. А наш учитель имеет несколько высших дипломов. Перемены были по 5 минут, потому и пообщаться мне не удалось, а если быть точнее. «Привет, мое имя вы и так слышали, может и вы мне представитесь?» Подошел я к группе парней, на что я в ответ получил лишь мимолетные взгляды. «Эй, если я такой маленький, это еще не значит, что вы можете смотреть на меня свысока». Но все оказалось куда проще, со мной никто не разговаривал, даже та девчонка, что сидит возле меня и хотела предупредить. Могу догадаться, что это все из-за пида, который ведет у нас уроки. Наверняка и с оценками у меня будет не все так ярко, хотя, наверное, как раз таки ярко там и будет, от красных надписей. В школе я был давно, не хотелось возвращаться в этот ад, но судьба решила по-другому. Если кто-то говорит о том, какое замечательное это место было и как хочется туда вернуться. Этим замечательным местом оно было лишь в их воспоминаниях, которые не соотносятся с реальностью, проще говоря, парамнезия. Слишком в воспоминаниях все хорошо и радужно, но такова человеческая природа, при которой раньше было лучше, а трава была зеленее, но нет, в отличие от моих одноклассников, я ее лично видел. Сидя в автобусе, я просматривал разные видео о окружающей природе, по типу кислотных дождей, которые собирались в кислотные озера. Спасибо, что возле этих кислотных озер не жили скелеты. Понаблюдав за разными и удивительными буйствами стихий, что происходит на этой планете после ядерной войны, я пытался найти информацию, которая мне поможет хоть что-то сделать или решить. А сейчас я мало того, что в неведении, так еще и местный дурачок, что наглядно показал инцидент в школе. Самое хреновое окажется, если это незнакомый мир или какой-нибудь авторский шедевр на 10 читателей, что почти то же самое. Обдумывая варианты мсти, быдлу на учителе, пытался найти способы не выживать, а жить. Как вернулся в квартиру, решил отужинать. лениво перебирая порошковое желе, все равно воду с порошком уже выпил, а значит дневная норма полезных веществ была принята, продолжал гипнотизировать кресло, думая о том, где я мог его видеть. Именно это кресло и повинно в смерти прошлого Энджи, а порт у меня в голове предназначен именно для этого кресла консоли. И тут я начал вспоминать, сколько же я спотыкался мизинцем об него, зачем только ставит посередине комнаты. Параллельно от нашего класса находится кабинет, где стояла дюжина этих кресел. Слишком виртуальное пространство пересекается с реальностью, из-за чего уже стало неотъемлемой частью общества, а количество денег, что там крутится, имеет суммы, превышающие бюджеты не только космических программ, но и некоторых стран. Очередная вариация казино, к которому приучаются школы. Какой же знакомый потолок, именно эту мысль я могу себе позволить спустя неделю новой жизни. Первым делом, не встаю с кровати, а начинаю качать пресс. Привычки у меня с прошлого мира не пропали. Далее падаю на пол, начиная отжиматься 11 раз, уже получше, в первые разы было намного хуже. Далее у меня идет завтрак, состоящий из порошков, но уже более вкусных. Оказалось, прошлый Инджи совсем не разбирался в химозе, но по-моему, тут это необходимость, а потому продолжаю изучать вопрос, какие стоит покупать, а что нужно обходить стороной, при этом усилив натуральность вкуса. Голова моя сейчас не только обрабатывает информацию, но и предпринимает некоторые шаги, отчего я сейчас хожу лысый. Пришлось побыстрее побриться налысо, чтобы потом не спалиться. Достался мне от Энджи интересный должник, с которым я смог встретиться и провел странную сделку. А попросил я у него вшей. На удивление, даже их достать не так просто. Большинство животных давно вымерло, ядерный пепел не очень хорошо на них сказался, но ученые нашли выход, отчего животные теперь только с пробирок. Думаю, в классе меня не смогут поймать, хотя бы официально ко мне не должно быть претензий, ведь я лысый, мирный и вообще пацифист. Какие животинки, вы что убиваете бедных животных, лучше позвольте им жить у себя в головах. В любом случае это был не я, а если даже я, то недоказуемо. Отношение ко мне так и не изменилось, отчего бывает скучно. Единственным, с кем я могу остаться на перемене, это мой познающий. О чем только я не думал, даже за родителями успел соскучиться, но может я просто переместился на сотню лет вперед, было бы странно после смерти всех близких думать о них. Но и мысли о другом мире отменять нельзя, даже если история этого мира не такая, какую я помню. Или тут может быть дело в мировом заговоре с переделыванием всей истории. Иначе я не понимаю, почему Пет, который преподаватель, говорит о том, что Америку открыл Колумб, хотя это сделали викинги. Все знают, что Колумб страдал топографическим кретинизмом и открыл Индию, назвав американцев индейцами, там даже корень Индия. А мне надо готовиться к очередному бесполезному дню, который ведет в никуда, а я уже дошел до класса. А я тебе говорю, совсем скоро я буду тестировать новейшую игру под названием Игдрасиль. В момент произнесения этих слов я словил критическую ошибку. Вот как можно быть таким невнимательным. Только спустя неделю смог соотнести то, где я нахожусь, с одним из произведений. Да, да, да, мы все знаем, что тебя приглашали тестировать и другие игры, как профессионального геймера, ответил ему другой одноклассник. Я в это время сидел за своим местом, не показывая интереса, чтобы не спугнуть мой источник информации. Каждый парень, увлекающийся играми, в свои 16 лет хочет услышать эти слова, вот и прошлый Инджи был бы рад получить такое приглашение. Но прямо сейчас я недоумевал, как это вообще возможно, 16-летний парень оказался профессиональным геймером и тестировщиком, что за глупость на его месте должен быть я. Как же я был близок к разгадке, технологии, благодаря которым у меня отверстие в голове, место обитания людей, еда, время точно, время, наверняка игра уже идет. Но о каком тогда тестировании они говорят? Лучше узнаю дома все сам, незачем спрашивать статистов. Примечание. Скелеты, роботы, своей конструкцией напоминающие человеческие скелеты. Искинши. Глава 3 VR миры. Ответ был так близок, я буквально об него споткнулся. Древо жизни или Игдрасиль — массовая многопользовательская онлайн-игра с полным погружением, сокращенно DMORPG, интерактивная игра, где человек способен играть в VR-мире вместо настоящей жизни. Для чего требуется подключить консоль к своему нанокомпьютеру в голове, ощущения от этой игры должны стать настоящим прорывом. Но просуществовала она 12 лет, а сейчас мне надо структурировать знания об этой вселенной и вспомнить все. Как минимум 16 человек отринули свою человечность и смогли стать богами или монстрами. Это с какой стороны посмотреть? Судьба у всех была разная. Кто-то, став обладателем сверхсил, начал путешествовать, развивал науку, естественно магическую, и, например, смог придумать холодильник. А кому-то снесло башню, и, провозгласив себя богом, он начал играться с человеческими жизнями и судьбами. Подумать только, какой шанс я мог упустить, если бы когда-то не посмотрел извращенные китайско-корейско-казахско-бурятско-японские порно-мультики. Теперь я благодарен, что смог попасть в 2125 год. Если выбирать между мирами с технологией виртуального погружения, то знания о повелителе становятся очень полезными. Вот если бы я попал в мир одного черного мечника и у него бы отсутствовала рука с глазом, то можно было даже не молиться, иначе демонов призвал. А вот знания про мечника из Сао являются довольно бесполезными. А повелителя я вообще читал, отчего знания из канона у меня сохранилось намного больше. Невозможно обычному попаданцу без знания о будущем попасть в гильдию Аинса Элгаун, остаться до закрытия игры, а после переместиться в новый мир. Как порядочный попаданец, я должен завести себе дневник. В человеческую память я не верю, потому и должен записать все имеющиеся у меня знания по миру повелителя. Потому начнем, что я в общем помню по повелителю. Сюжет там был несложный, в 2136 году закрылась игра Игдрасиль, отчего в новый мир попал Судзуки Сатору, ничем не примечательный офисный работник, он же Мамонга, а в будущем и вообще возьмет имя своей гильдии, став знаменитым Хейнзом, как один небезызвестный кетчуп. Играл он за повелителя смерти, отчего и оказался в новом мире в теле Архилича, как глава подземелья Назарик. От его лица в основном и велось повествование, хотя могу отметить любовь автора к ненужным второстепенным линиям, чтобы хоть как-то раскрыть, а потом убить персонажей, вызывая у читателей не слезы, а духоту. Чего только стоит арка ящеров, которую даже аниме не смогло исправить. Вот зачем мне читать от лица аристократа о том, как он перечисляет свое фамильное древо, вспоминая свое детство, где он насиловал снеговиков и собирал людей. И это все перед моментом его смерти. Нам успевают рассказать, как он живет, чем занимается, покажут его друзей, всю родню до пятого колена, а после просто забудут. Все бы ничего, но таких персонажей там десятки. А эти постоянные хвалебные оды в сторону Мамонги, ладно в первый раз, смешно. Аинс ничего не понимает, отдает одни приказы, получается совсем по-другому, но он делает вид, что все так и было задумано, и вообще у него планы на тысячелетия вперед. Второй раз, хрен с ним, и в третий прокатит, но почему одна и та же шутка продолжается в каждом томе, занимая 20% всего текста? Сама игра предоставляла открытый мир, невероятное развитие персонажа, в общем прорыв своего времени и куча возможностей для самореализации. Проще говоря, онлайн-песочница. Гильдия самого Судзуки была одной из сильнейших, входя в топ-40. Под закрытие игры топ-10 на рассвете, но все равно остается открытый вопрос того, как игра, просуществовав 12 лет, могла закрыться. Не думаю, что суммы, которыми там торговали, были маленькие, но даже так известно о 16 игроках, которые решили остаться до конца, отчего их всосало в новый мир, разбросав в промежутки, исчисляемые столетиями. Как засосало, так опустить и не смогло, потому что пропал интерфейс, а с ним и возможность выхода из жизни. Дальше произведение повествует о совершенно нормальном фашисте на японце, в котором проснулись гены, а сам он стал лишь душой в теле лича, что является одной из основных тем произведения о том, как бытие определяет сознание, отчего человеческая кожа становится хорошей заменой пергамента. Тысячи людей могут поучаствовать в одном занимательном смертельном эксперименте, а позже и создание некрополи с зомби-апокалипсисом не заставило себя ждать, после чего герой думает о том, какой подарок подарить на день рождения, а после идет спасать маленьких девочек. Вот как с таким ритмом повествования можно доносить какие-то идеи. Такое чувство, что автор просто набирал слова, чтобы издать новый том. Не говоря о том, что все 50%, а то и 60% может уделяться только второстепенным персонажам. Но не все так просто. Ведь в другой мир попадет гильдейская база, отчего не игровые персонажи оживают. NPC так-то и создавали по приколу, но все они становятся живыми существами со своими мыслями и эмоциями, а цели им задавал именно Мамонга. Рецепт этого произведения несложный, архилич с невероятными навыками, предметами и способностями, которого можно сравнить с Богом, перемещается в мир, где его никто и тронуть не может, а если трогает, то он играет и притворяется. Своими умными словами он заставляет склонить остальных обитателей гробницы, что неплохо было и мир захватить. Его даже не смутило существующее государство, которое продолжало жить и после смерти прошлых игроков, построив свое королевство с тупым названием «Королевство заклинателей». Если бы не предыдущие 15 существ, которые смогли при похожих обстоятельствах умереть, то можно было спокойно и не читать дальше. А так в мире еще прячутся и ждут своего пробуждения местные ктулхи. Как я считаю, получилось хорошее, а возможно одно из лучших произведений, про моральное разложение личности, с полным отрывом фляги, которая осталась от головы. Надо же было умудряться поступать так, чтобы наказывать героев и награждать злодеев, причем все это делать случайно и самое главное не осознавая, вот что делает с человеком отсутствие сна, хотя там и от человека ничего не осталось. С такими перспективами мир заиграл новыми красками, где именно я буду стоять на вершине, даже если эта гора и будет состоять из нубов, уровнями крестьянина с копьем. После того, как записал основные действия в свой дневник, я начал гипнотизировать кресло, стоящее в центре помещения, словно в кабинете стоматолога. Есть небольшой шанс того, что мои действия чуть попахивают безумием. Именно от этого кресла и умер прошлый Инджи. Довольно мутная история, переписываясь на аналоге 2ча, он вышел на группу лиц, проводящих исследования в области виртуальных миров и скоростей потоков. Любые испытания над людьми запрещены, но буду честен, прошлого Инджи просто купили. Потому нет ничего удивительного в его скоропостижной смерти, пойти не так могло слишком многое. Стоматологов я не боюсь, потому ложусь в кресло, которое специально создано для долгих погружений, оно было последней модели, как и все остальное оборудование, подаренное прошлому обладателю. Спасибо, что это не странная ванна с непонятной жидкостью, а то проснуться, осознавая, что остался лишь один мозг, не очень хочется. Беру волю, а точнее шнур с иголкой на конце в кулак, который должен подключаться к моей голове. Шлем в этом не особую роль играл, лишь показывая картинку. Конечно, был и другой вариант, где я пойду к врачу и пожалуюсь, что я им скажу будет не так уж и важно, потому что мое потрошение или запирание в лаборатории будет лишь вопросом времени. Даже полное отсутствие родственников не гарантирует, что местные вивисекторы смогут узнать об умерщвлении этого тела и появлении здесь моей личности. Также существуют специальные наномашины, которые впрыскиваются в кровь, но они уже для длительных погружений. Меня же сейчас волнует вопрос, не коротнет ли меня, а лишаться шанса на новый мир, я не намерен. С щелчком игла входит в коннектор на моем затылке, а мир перед моими глазами тухнет. Я мог и испугался, но надо взять со стола шлем и одеть на себя. Как только он оказывается у меня на голове, мир сразу начинает играть новыми красками, а я попадаю в другой мир, оставляя реальный позади. Хм, какое странное пространство. Проговариваю вслух и начинаю постоянно моргать. Оказался я в старинном особняке, созданном пару веков назад, передо мной трещит камин, пока из него вылетают квадратные пиксели, почему только графики не подвезли. Вот справа, например, стоит шикарно детализированное черное кресло. Подхожу к нему и сажусь. Ощущений никаких, просто поменял угол обзора. Что и требовалось доказать, ощущаю я сейчас только свое настоящее тело. Передо мной располагался огромный шкаф, наполненный книгами. Я решил подойти не к нему, а к двери, что была чуть приоткрыта и являлась единственным выходом отсюда. Подойдя к двери, я пожелал ее открыть, отчего просвет между дверью стал еще больше, позволяя мне всмотреться в абсолютную тьму. «Желаете выйти из виртуального мира?» «Нет, отказываюсь», поворачиваясь к двери спиной. Уже понимая, как тут все работает, направляюсь к книгам на полках. Если сейчас запущена программа по изменению VR мира, тогда книги должны быть этими приложениями. Беру случайную книгу в руки, желая посмотреть, что это такое. Передо мной всплывает надпись из ЦП «Dark World». Так, я все вспомнил. С этими словами запихиваю книгу обратно. В ужастик я точно не хочу играть, Теперь меня напрягает нынешняя обстановка. Подхожу к книге, на корешке которой была изображена шестеренка. Именно это приложение отвечало за обстановку вокруг меня. Посмотрим, что тут у нас. Листал я страницы разных пресетов, что уже были сохранены. Это приложение позволяло менять обстановку вокруг себя, идеальный выбор, если наскучили простые окна на темном фоне. Выбираю довольно популярную, но не менее замечательную обстановку вокруг себя. Местность вокруг меня меняется, под ногами песок, вокруг вода, единственное, что присутствует на необитаемом острове, это пальма и лежак, на который я с удовольствием присаживаюсь, синхронизируя свое положение в реальности и VR. Разницы почти никакой нет, но моральное удовольствие от вида волны физической от массажа, которое делает кресло, я сейчас получаю. Но лег я сюда не только для этого, стоит пожелать, как облака на небе начинают подсвечиваться своими приложениями, а саму тропосферу я могу крутить, практически вращая весь мир. Теперь можно и в браузер зайти. После открытия поисковика вместо неба начинает висеть веб-страница. Желаю ее приблизить, захватив руками, и это работает. Экран уменьшается, оказываясь передо мной. Вместо голубого неба, мне открывается вид на черноту космоса, по которому были разбросаны звезды. Хороший фон, а самое главное, таких фишек полно, и они везде. Захожу на сайт Yggdrasil и регистрируюсь. Оказывается, в этом мире дата релиза намечена на 2126 год. Надеюсь, изменения, что внесут за дополнительные 2 года, не сильно изменит игру, а самое главное, что игра также закроется в 2136. Нужно получить как можно больше плюшек, потому просматриваю все их промо-ролики и анонсы, а обещали мне за это бустер опыта на 24 часа, не густо, но хоть что-то. Также я подал заявку на тестирование, но не уверен, что на меня вообще обратят внимание. Зайдя на свою почту на следующий день, я смог увидеть приглашение от Олимпа, а до выхода Yggdrasil остается 8 месяцев. На что я трачу свое время? Вот как я мог принять приглашение от какого-то Олимпа. Это была не какая-то новая игра, совершающая прорывы в индустрии. Она не превратит меня в бога, так зачем же я принял приглашение? Я не могу ждать и сидеть ничего не делая, потому решение лично поиграть в другую Dmorg смотрится не так плохо. Не бывает бесполезных знаний. Так почему бы не изучить механики обычных Dmorg? Теперь мне нужно будет засорять голову таким мусором, как Олимп. Спасибо вам, мои дорогие подписчики, что пришли на этот стрим. Думаю, мы и дальше будет покорять вершину Олимпа. Завершал я трансляцию, и был я крайне утомлен. Может, уже начну проклинать тот день, когда я решил стать стримером. Да не, бред. Меня уже не остановить. Слишком много сил я в это вложил, а мои 10 подписчиков этого вообще не простят. Тяжеловато это все-таки осознавать, но единственное, чего я добился за полгода, это онлайн в 10 человек. Это был мой средний регулярный онлайн, но могло их быть как 8, так и 15 за все эти месяцы. Это был мой самый высокий онлайн. Чат, может, и вы и со мной попрощаетесь, а то я уже начинаю думать, что тут находятся только боты, слишком у вас редкие сообщения. Решил я их хоть как-то расшевелить, а то развитие моей шизы идет полным ходом, но ответили мне только спустя минуту. Чат, злой суслик, мы просто очень внимательно тебя слушаем. Что-то в его ответе меня напугало, не знаю, может, имя, а может, отсутствие реакции остальных 8 из 9 человек. Оглядываясь назад, могу сказать, что начинать стримить было вообще не самым моим правильным решением, которое вообще не принесло выгоды, одни лишь убытки. Вот как можно, ничего не зная, прийти к успеху. Вот и я ничего не знаю про Олимп, просто начал стримить злополучную игру. А мое прошение о тестировании Yggdrasil так и осталось проигнорировано. Игра даже не вышла и вообще была непопулярна, но в интернете уже была информация. Потому я начал смотреть некоторые гайды и заходить на стримы, где сидели всякие неудачники с онлайном в 50 человек. Они также успевали давать какие-то советы, но как можно слушать людей, которые не добились никаких значимых успехов, сидя с онлайном в 50 зрителей? Именно так я раньше и думал. Помимо этих быстрых выводов, я также смотрел на то, как и что настроить, а что нужно скачать. Вот кто бы знал, что в моей консоли есть специальная камера, которую можно активировать. Самое печальное, что бы я ни делал, я так и не смог ее найти, оттого не знаю, когда она включена, а когда нет. Боюсь, мне не хватит изоленты, чтобы заклеить тут все так, чтобы потом продолжал работать. Сколько еще таких тайн в этом мире? Помнится, в моем прошлом мире была статистика того, какой процент людей закрывает камеру от ноутбука. Вопросом того, как эта информация появилась, никого не интересовало. Мне же эта камера нужна была как випка, чтобы заснять свою реакцию на события. Даже если половина лица закрыта, процент людей, что хочет наблюдать за живой реакцией и движением лицевых мышц, слишком велик. В это дело главное вкладывать побольше эмоций. После чего, какие-то полчаса и звук с музыкой тоже настроены. Все верно, я решил установить сюда радио. Помню, в прошлом мире это было модно, люди постоянно донатили, чтобы включить их треки. Что может быть лучше того, как все слушают твой любимый трек, в то время, когда стример фармит? Также это будет хорошая возможность познакомиться с музыкой этого мира. Главное потом не забыть, такие жанры как гачи, выставлять подороже. Следующим на очереди была последовательность экранов. На стриме помимо стримера и самой игры должен присутствовать и чат. В остальном все остальные настройки выставил стандартные. Нужно было еще настроить донаты, поставить модераторов, но это дела будущего. Осталось самое сложное название, вот всегда были проблемы с этим аспектом. За решением я решил зайти в интернет, посмотреть названия у самых популярных стримеров. Залип я надолго. Самый запоминающийся стример, которого я встретил, играл с арбузом на голове, носил он его вместо шапки за проигрыш в мегасложном турнире по картам. Исполняя свое обещание, он ушел во все тяжкие, загрузившись 10 литрами пива, поставил их на пол, вставив туда трубочки, перейдя на менее популярный сайт, на котором был разрешен алкоголь, и начал стримить казино, призом в котором было случайное появление сундука на территории всего города, но это уже совсем другая история. Решив никак не мудрить, я понял, что до такого уровня мне далеко, потому назвал стрим «Первое знакомство с Олимпом». Первые три стрима я держался относительно стабильно, но число зрителей, которые были перед моими глазами, постоянно показывало цифру 0, что сильно удручало, как и полностью пустой чат. А мои постоянные разговоры самим с собой были очень нелепы. Они не были плохие, я постоянно старался создавать контент, но это не меняло цифру на онлайне. Хорошо, что у меня получилось обойтись без жизненных историй, а просто постоянно комментировал действия в игре. Ну а вдруг кто-то случайно зайдет, а я смогу его заинтересовать, и действительно, так и происходило, люди заходили на 2 секунды и скорее всего случайно. Сначала я думал, что надо чуть-чуть подождать и все наладится, но вряд ли что-то возникает из ничего. В этот момент я принял решение. Возле кнопки «Начать трансляцию» была кнопка «Начать запись», не знаю, как я на нее раньше внимания не обращал, но у меня появился план. Все ответы на поверхности. Надо просто записать стрим, обрезать самые лучшие моменты и выложить на аналог Ютуба, который поддерживается правительством другой страны и делает все во имя партии, не пропуская контент, который они считают опасным. Именно, другая страна считает, какой контент будет опасен, именно для нашей страны. Под такой палитрой информации, можно задуматься, какое место в мире занимает Япония, но тут без пол-литра не разберешь. Примечание. Пресеты. Предварительные установки. Тропосфера, верхний слой земной атмосферы. Глава 4. Олимп. 3.2.1. Вот и все, время пришло. Еще один мой ад законченный. Наконец я официально окончил школу второй раз. Благо себе не изменяю и опять не прихожу на выпускной. После моей третьей мсти я смог отвести подозрения от второй, как я думаю. По крайней мере, ничего не поменялось. А как говорится, не пойман, не вор. Все-таки Петсан оказался не таким плохим, не считая тотального игнорирования и подговаривания учеников. Ну подумаешь, оценки занижал, мне вообще жить в этом мире осталось десяток лет. В отличие от первого раза, когда он смог вызвать хоть какие-то эмоции, дальше была лишь скукота и духота. Так зачем же я постоянно устраивал всякие подлянки? Все просто, он что-то сказал про моих родителей, что именно я естественно не помню, но у меня в блокнотике он записан.